Тигра вводили в клетку, но боялись еще запереть ее. Он знал свою силу и играл железной клеткой, входя и выходя из нее. Никто не смел говорить об охлаждении к фавориту. Не верили ни слухам, ни глазам. Боялись даже верить, чтобы не проговориться. Хотели скорее думать, что тигр притворяется спящим. Праздник. Народный праздник. Какое магическое слово для толпы? Полно. Для одной ли толпы? Это слово не клич ли к общему веселью? И кто же не хочет забыться от забот здешней жизни, вкусив хоть несколько капель у фонтана этого безделья, бьющего для всех и для каждого? Мужичок окунает в нем свою бороду, так он жаден напиться его до безумия. Мудрец, хоть и мудрец, с припевом из Соломона «Все суета-сует», осторожно, из-под тишка, лезет тоже за щитом густой бороды черни и спит с отдыхами ковшичек удовольствия, народного, грубого, как он называет его, но все-таки удовольствия. Накрой же, кто его на этом ковшике любимой его сентенцией «Все суета-сует», у него тотчас готова оговорка. Ведь надобно ж было испытать, какова водица, чтобы описать ее свойства. А все это сведем к тому, что все мы не прочь от народных увеселений. Не пользуясь Мафусаиловой жизнью, мы не могли быть на празднике, который в последний год царствования Анны Иоанновны дан был по случаю свадьбы пажа и шута ее Кульковского. Постараюсь, однако ж, описать праздник, будто сам видел его. А отчего так хорошо его знаю, то извольте знать, слышал я об нем от покойной моей бабушки, которая видела его своими глазами и вынесла из него рассказов на целую жизнь, восторгов на целую вечность, если б вечность дана была в удел моей бабушки. Итак, просим ко мне под бочок. Смотрите, что я буду вам показывать. Видите ли, становится на площади между зимним дворцом и ледяным домом карета золотая, десятистекольная, запряженная 8 неаполитанскими лошадьми. Что за кони, будто писаные, сбруя пылает на них, страусовые перья развиваются на головах, снег курится из-под ног, тонкий, как у оленя. Пиф-паф бичом, каково ж рисуется! Благородная кровь означилась струями по атласу их шерсти. 12 пеших гайдуков идут по бокам цуга, готовые смирить рьяность коней в случае, если б забыли узду и бич. Кучера в треугольных шляпах с позументами, из-под которых прицеливается в карету длинная коса, в откидных ливрейных шубах, исписанных блестящими галунами, в башмаках и шелковых чулках с огромными пряжками. Пажи унизали карету ожерельем, которому служат как бы замком два араба в золотых шубах и белых челмах. Охраняют ее 12 ездовых сержантов верхами в гренадерских с плюмажем шапках. В ней сидит государыня. Напротив ее княжна Лилимика, кабы знали, что она дочь цыганки. На лице последней играет уж румянец, в глазах искрится удовольствие. Скоро ж оправилась. Мудрено ли? Она уверена, что любима. Позади этой кареты несколько других с великими княжнами и придворными дамами. В одной из них, посмотрите, настоящая русская дева, кровь с молоком и взгляд, и привет царицы. Это дочь Петра Великого, Елисавета, Она дарит толпу улыбкой, будто серебряным рублем. Кажется, сердце хочет сказать: «Желанное, царствуй над нами!» Как ей легко увлечь эту толпу! Невыгодно сравнение с нею для Анны Иоанновны, смуглой, рябоватой, с длинным носом, тучной, мрачной. Прибавьте к неприятной наружности потворство ужасному Берону, и можете судить, почему ее прозвали «Грозную», когда она в самом деле не была такой.